чувствую себя довольно неплохо. Даже если бы это было не так, я все равно бы пошел. А на нашу сестру, боцман, сердиться не надо. Она просто сквозь пальцы смотрит на эгоизм, заложенный во мне природой. Но я ведь тоже нахожусь на борту корабля. Он с трудом поднялся с постели. С помощью Маккинона и Джемисона стал натягивать одежду поверх пижамы. Сестра Моррисон наблюдала за всем происходящим с молчаливым неодобрением, которое в конечном итоге вылилось в постукивание кончиками пальцев по столу. «Думаю, — наконец произнесла она, — что следовало бы сперва посоветоваться с доктором Синхом». Маккинон медленно повернулся в ее сторону, окинул взглядом, и когда он заговорил, голос его был таким же бесстрастным, как и его лицо. «То, что вы думаете, сестра, не имеет никакого значения. Я предлагаю вам побеспокоить капитана Боуна и спросить у него, имеет ли ваше мнение какое-либо значение». «Капитан находится под действием сильных седативных препаратов. Когда он придет в себя, я сообщу ему о вашей наглости». «Наглости?» Маккинон посмотрел на нее с полным безразличием. «Я думаю, он предпочтет наглость тупости, тупости человека, пытающегося подвергнуть опасности не только Сан-Андреас, но и всех, кто находится на его борту. Жаль, что на этом корабле нет наручников». Она остолбенела, попыталась было ответить, а затем повернулась, когда в палату вошел взъерошенный полусонный доктор Синклер. Он с удивлением уставился на спектакль, который разворачивался перед ним. «Доктор Синклер, слава богу, что вы пришли!» Она быстро рассказала ему о том, что происходит. «Вот они собираются то ли определять путь по звездам, то ли заниматься навигацией или еще чем-то, и, несмотря на все мои протесты, они насильственно вытаскивают из постели, тащат на мостик или куда-то там еще тяжело больного человека». «Я вижу, что происходит», — спокойно ответил Синклер. «Но если лейтенанта действительно насильно тащит, то он что-то не очень сопротивляется, как вы считаете? И при самом богатом воображении вряд ли можно назвать его тяжело больным. Но вашу тревогу, сестра, я понимаю. Он должен быть под постоянным медицинским наблюдением». «Вот и я так говорю». «Спасибо вам, доктор». Сестра Моррисон даже позволила себе выдавить из себя улыбку. «Ну что ж, больному придется опять лечь в постель». «Ну, это не обязательно. Пожалуйста, мне пальто с капюшоном, пару теплых башмаков и сумку с инструментами. Я пойду с ними». Таким образом, лейтенант будет все время под постоянным медицинским контролем. Даже при помощи трех человек лейтенанту Ульбрихту понадобилось вдвое больше времени, чем можно было бы ожидать, чтобы добраться до капитанской каюты. Едва он оказался в ней, как тяжело опустился на стул позади стола. «Огромное вам спасибо, господа». Он был очень бледен, быстро и прерывисто дышал. «Простите меня. Похоже, я еще не настолько хорошо поправился, как полагал». «Чепуха», — отрывисто бросил доктор Синклер. «Вы прекрасно поправились. Просто на вас действует английская кровь, которую мы вынуждены были влить вам сегодня утром. Вот и все».